примере. Возьмем понятие болезни и здоровья. Для обыденного сознания, пожалуй, и для практической психологии, для различных направлений современной психотерапии, эти понятия имеют хотя подчас и разное содержание, но вполне устойчивые и однозначные ценностные маркеры. Здоровье, что бы мы при этом не имели конкретно в виду, здоровье души или тела, всегда безусловное благо, то, к чему нужно стремиться, что нужно сохранять, беречь. И болезнь, особенно тяжелая, серьезная, тем более угрожающая жизни, всегда несчастье, беда, несомненное зло, то, что следует любой ценой устранить, от чего по возможности скорее освободиться. Последнее — освобождение человека от болезни, от страданий, от недуга, возвращение ему прежнего здоровья, то есть возвращение возможности полноценного продолжения прежней до болезни жизни, максимально полное устранение всех последствий перенесенной болезни во вновь здоровой жизни. Все это и есть задачи и дело терапии, то есть то, что дает больному излечение от болезни. Однако действительно ли это столь несомненные вещи? Не подводит ли нас иногда их очевидность? Нас, просто людей, в понимании того, что происходит с нами или нашими близкими, в нашем желании предпринять какие-то действия, возможно, с самыми серьезными и далекими последствиями. Нас, психологов и психотерапевтов, в нашей профессиональной работе, в наших попытках помочь тем, кто обращается за помощью. Вернемся еще раз к финалу истории с бедным Федей. Экзема прошла. В данном случае прошла сама, каким-то загадочным и чудесным образом. Прошла только от того, что герой сел в поезд, который уносил его все дальше от места, где приключилось с ним несчастье, где осталась любимая им девушка. Разве в данном случае нам не следует согласиться с бедным Федей и признать величайшим в его жизни несчастьем его болезнь? Вспомним к тому же болезнь, которая не только расстроила его роман, но и едва ли стала причиной его физической гибели. Не следует разве радоваться вместе с героем, что опасная, коварная и к тому же, казалось, уже неизлечимая болезнь наконец-то покинула его, радоваться тому, что герой снова здоров? А равно и печалиться вместе с ним и сожалеть, что неожиданное выздоровление произошло только теперь, когда он расстался с любимой, когда нет никакого прока от его здоровья, досадовать, что врачи мазями и процедурами не смогли справиться с болезнью вовремя, еще до отъезда Феди вернуть ему прежнее здоровье и тем самым сделать возможным его счастье с любимой. Но действительно ли исчезновение экземы означает в случае Феди выздоровление? Здоров ли он теперь, если считать, что тогда, когда его покрывала экзема, он был болен? И действительно ли экзема нашего героя есть только кожная болезнь, доставляющая ему страдания, расстраивающая важные жизненные планы и даже в какой-то момент угрожающая его жизни? И как будто парадоксально. Не был ли Федя ближе к здоровью, страдая от болезни, нежели выздоровев? И не следует ли думать, наконец, что он никогда не был в столь опасном и действительно нездоровом состоянии, чем снова став совершенно здоровым? Что за странные, несуразные вопросы? Так ли? Вспомним тот разбор случая бедного Феди, который мы провели выше, отправляясь от догадок Зощенко. Вспомним, что экзема героя была по своему, скрытому от его сознания психологическому смыслу, только способом разрешить конфликт между двумя несовместимыми в его реальной жизни стремлениями — добиться близости с любимой девушкой и во что бы то ни стало избежать этой близости. Конфликт, неосознанный героем и неразрешимый для него — как свободно действующего существа. Иначе говоря, экзема была только особой косвенной формой выражения текстом, записанным на непонятном для сознания Феди китайском языке психосоматики, через которое ему пытался сказаться некий важный для его самопонимания смысл.